Глава 83. Качественный спектакль. Ребекка. Плотнее укутавшись в платок, я сошла со ступени экипажа на землю, проклиная боль в спине. «Вот и старость подкралась незаметно», — прошипела мысленно, но потом мгновенно успокоилась. На лицо набежала ехидная усмешка. «И плевать, я не сожалею. Дряблая кожа, непрезентабельный вид моего лица, седые волосы и скрюченные пальцы на старушечьих руках. Все это плата за мое душевное спокойствие. Да, вышло дороговато, конечно. Но что уж теперь, зато я отомстила». Важно задрав нос, направилась в сторону очередной занюханной таверны, в которой предстояло провести ночь. Сколько мне еще бежать? Похоже, всю оставшуюся жизнь. У меня имелась приличная сумма золотых в запасе. Но покупать дом, чтобы осесть в нем, я не видела смысла. Буду путешествовать. А что, давно хотела? Посмотрю другие государства, а вонючие таверны — это так, небольшой минус. Придерживая саквояж, вошла в прокуренное помещение, морщась от зловонного запаха перегара и грязных тел. «Ничего, Ребекка, это все ерунда», — внушала себе, высматривая хоть одну подавальщицу, которая могла бы помочь с комнатой. «Завтра будет другая таверна. Не все такие низкосортные, как эта». «Девушка!» — я махнула старческой рукой, морщась от вида своей кожи. «Иду, бабушка!» — ответила мне пышногрудая девица, лавируя между столиками с опьяневшими мужчинами. «Бабушка!» — фыркнула мысленно я, но оспаривать сей факт не стала. Ведь действительно была похожа на старуху. «Вы что-то хотели?» Она остановилась возле меня, держа в руках здоровенную кружку с шапкой пены. «Мне бы комнату снять», — проскрипела я, оглядывая ее молодое тело и уж слишком откровенный наряд. «Никогда бы не нацепила на себя нечто подобное», — хмыкнула мысленно. «Осталось только совместное», — виновата пожала она плечами. В голове закрутилась мысль. Передо мной стоял выбор. Сесть в экипаж и ехать неизвестно сколько времени до следующей таверны. Хотя не факт, что она будет лучше, и там найдется свободная комната. Или остаться здесь, но дышать всю ночь перегаром и, скорее всего, слушать отвратный храп, который я никогда не выносила. Все тело ныло, прося горячей воды и отдыха, но я колебалась, обдумывая нежеланное соседство. «Вашей соседкой будет одна из наших девушек», словно подглядев мои мысли, произнесла девица. «У нее небольшие разногласия с родителями», — улыбнулась она. «Что ж», — вздохнула я, — «деваться некуда. Давайте мне эту комнату». Пышногрудая засуетилась. Она добежала до нужного столика, с грохотом поставила кружку, отчего немалая часть ее содержимого выплеснулась на столешницу, и, не обращая внимания на брань в ее адрес, пошла ко мне. «Да...» — скривилась я, когда входная дверь закрылась за моей спиной. «В такой дыре мне еще не доводилось ночевать. Надеюсь, что клопов здесь нет». С брезгливостью на лице я двинулась к свободной кровати, поверх которой лежало замусоленное покрывало серого цвета. «Мерзость!» — выругалась я, наблюдая чужие волосы на нем. «Как жаль, что нет магии!» — покачала головой. «Это единственное, чего не хватает мне до полного счастья». «Ну, и еще молодое тело, конечно же», — заключила я, стягивая двумя пальцами ненавистное покрывало и отбрасывая его в угол комнаты. Из приоткрытого окна доносилась громкая брань и звуки драки. Прикрыла глаза, пытаясь отстраниться, но тут внезапно воздух сгустился, завибрировал, что заставило напрячься. «Черт!» — выругалась я. Схватила саквояж и со всей скорости, на которую только была способна, рванула к входным дверям, но добежать до них я не успела. Яркая вспышка, которая ослепила на время глаза, я прикрылась ладонью, слыша знакомый голос. «Куда это вы собрались, бабушка?» Легкое прикосновение, сознание поплыло, и я отключилась. «Ребекка!» — слышала я сквозь дрему. «Милая, Ребекка! Боги, скажите мне, что с ней все хорошо!» Этот голос... Я узнаю его из тысячи. Кириан. Мое сердце забилось чаще. Я начинала хаотично вспоминать, что произошло, но все мысли куда-то уплывали, словно намеренно не давая притронуться к воспоминаниям. «Все с ней хорошо, да не волнуйся ты так, она уже почти пришла в себя». «Кириан», — прохрипела я через силу, разлепляя глаза. Яркий свет заставил прищуриться. Я находилась словно не в своей тарелке. На горизонте маячило какое-то странное чувство. Вот какое именно, я понять не могла. «Ребекка!» Горячие ладони накрыли мои, нежно сминая. «Ты пришла в себя! Я так за тебя переживал! Скажи, как себя чувствуешь?» Вглядывалась в любимые глаза, не зная, как себя вести. Протянула я. «Слабость во всем теле». «Слабость», — вздохнул Кириан, поворачиваясь к мужчине в лекарском балахоне. «Это нормально? После того, как иномерянка ее чуть не иссушила, пытаясь кормить болотнику, то вполне нормально». «Алиса меня иссушила?» — судорожно вздохнула я, лежа на огромной кровати с балдахином. «На восстановление резерва вашей невесты», — продолжал лекарь, — «потребуется несколько недель». «Невесты? Что происходит вообще?» «Когда я успела стать невестой Кера?» Нервно сглотнула, пытаясь припомнить хоть что-то на этот счет. «Нам пришлось перекрыть резерв леди Ребекки, чтобы его восстановление прошло без последствий. Не пугайтесь», — обратился он ко мне. «Но пока магией пользоваться вы не сможете». «Да к черту магию!» — вспылил Кериан. «Главное, что она жива осталась». Черный дракон посмотрел на меня взглядом, полным обожания. «Я так за тебя испугался, ты бы только знала. Когда иномерянка решила избавиться от тебя, узнав о нашей помолвке, то думал, что богам душу отдам раньше времени». Он подался вперед и прижался губами к моему лбу, окутывая ароматом своего тела. «Как же он пахнет!» «Ничего», — шептал Кириан, распространяя по телу волны эйфории. «У нас скоро свадьба. Ты поправишься, и все наладится». «Кир...» тихо произнесла я, наслаждаясь его близостью. «М?» — муркнул он, не отрываясь от меня. «А ты же не хотел жениться на мне». Кириан замер, медленно отстранился, смотря в мои глаза. «Ты что, еще и память потеряла?» В его взгляде было столько тревоги, что я прикусила язык, снова пытаясь вспомнить хоть что-то. «Неужели ты не помнишь, как я просил прощения за свой эгоизм? За то, что обидел тебя?» «Ребекка, милая, не пугай меня. Я был идиотом, не спорю, но осознал, что хочу быть только с тобой». Он притянул меня к себе, трепетно поглаживая пальцами по спине. «Я смог добиться твоего расположения. Ты сказала, что простила меня. Неужели нет?» Жар его тела окутал с головой. Все тревоги отступили на задний план. Было так хорошо и спокойно, что я решила отпустить ситуацию. Уткнулась носом в изгиб его шеи и прошептала. «Ничего не помню, но зла не держу». «Ну и отлично!» Выдох облегчения черного дракона вызвал улыбку на моих устах. «Значит, все будет хорошо».